Глава 24. Ольга Кузьмина намеками пыталась привлечь внимание Привалова. У нее в кармане лежал список продовольствия, который она хотела показать командиру. Юрий, как нарочно, не смотрел в ее сторону. «Юр, я там накидала новый рацион. Не посмотришь?» Ольга подумала, что ее намеки скоро будут заметны всем, кроме командира. Ей не хотелось, чтобы обитатели пенала заподозрили, что дела с кормежкой обстоят плачевнее, чем они себе представляют. «Да, хорошо. Сейчас?» – спросил Привалов, на секунду дольше обычного задержавшись взглядом на Ольге. Кузьминой хватило умения красноречиво сыграть глазами, чтобы дать ему понять серьезность проблемы. Привалов встал. «Так, хорошо. Пойдем посмотрим, что у тебя». Юрий покинул импровизированное собрание. Мужики собирались вместе по 2-3 раза в день, чтобы обсудить ситуацию. Обсуждать вроде как было и нечего. Пенал несло куда-то на север, и повлиять на это не было никакой возможности. Но потребность в совещаниях была немалая. Без них казалось, что ситуация будет еще хуже. Любое собрание заканчивалось воспоминаниями из прошлой жизни, чем-то напоминая разговоры стариков из дома престарелых, у которых была богатая история, но не было будущего. Ольга включила фонарь и сунула в руки Юрию свернутый в четверо лист бумаги. Привалов развернул его и несколько раз пробежал глазами. «Реально? На неделю?» – переспросил он, не веря расчетам на бумаге. «Если оставить ту же норму, то да, на неделю». «Твою мать, мы же и так урезали раза в 4. У меня дети уже играть перестали, спят целыми днями». «Я понимаю, Юр, но факты – упрямая вещь. Если мы ничего не придумаем, то через неделю у нас начнется голод. Он, в принципе, уже начался. Я вот не помню, когда последний раз в туалет ходила по-большому. Хотя, с другой стороны, это может быть и удобно». «Да ну его нахер, такое удобство!» Юрий сжал губы и вцепился пятерней в отросшую челку. «А водоросли добавить?» «Было бы хорошо, только их нет». «Ладно, я понял, мы что-нибудь решим». После того, как пенал снова попал в течение, водоросли больше не встречались. Как далеко их отнесло от стоячей воды, никто не знал. Перспектива голода заставила опять вытащить матрац, чтобы использовать его по прямо противоположному назначению – искать водоросли. Юрий хотел снова вызваться, но мужики в один голос дали понять, что героизм должен случаться в порядке живой очереди. На воду спустили матрас с экипажем из Стыдова и Кузьмина. Они выбрали в качестве маршрута восточное направление и, проверив средства световой сигнализации, отправились на разведку. Они должны были плыть в течение 5 часов в одну сторону, строго выдерживая направление, пока не повстречают водоросли. Если они на них так и не наткнутся, то по окончании 5 часов должны будут повернуть назад. Следующему экипажу пришлось бы плыть на запад. Ледяной ветер подстегивал работать веслом без перерыва. Волны качали матрац, иногда ударялись о него, обдавая людей брызгами. Стыдов сидел на корме, постоянно оглядываясь назад. Только сейчас он начинал понимать, каково это – чувствовать себя микроскопически ничтожным и беспомощным перед природой. Георгий посмотрел на часы. Прошло только 30 минут, а ему показалось, что не меньше 2. Он погонял весло по воде, надеясь увидеть в ней желанную зелень. «Мы по волнам поймем, где есть водоросли», не оборачиваясь, ответил Кузьмин, поняв намерение товарища. «Думаешь?» Стыдов посмотрел вперед и не заметил разницы между волнами рядом с ними и дальше, насколько хватало глаз. «Только бы снег не начался, а то как в прошлый раз будет». «Накликаешь еще, греби лучше». «А ты мне не указывай, все-таки я майор, а ты капитан», – пошутил Стыдов. «Так это мы в РВСН были, а теперь у нас подводный флот. Пересдачу надо делать, аттестацию. Там нет майоров, а вот капитаны есть». «Кувалду целовал?» – — спросил Стыдов. «Нахрена?» «Тогда ты не подводник. Надо кувалду в солидоле поцеловать. Причем качающуюся, для посвящения. А так ты сухопутный капитан». «А суши-то и нет», — мрачно ответил Кузьмин. «Да, квалификацию мы потеряли вместе с ней». Стыдов достал фонарь, несколько раз коротко помигав им. Спиналы ответили почти сразу. Это успокаивало. Бесконечное море без всяких ориентиров вызывало приступы агорафобии. Разговор затих. Внешняя безразмерность давила на психику, как открытое небо на домашнего кота. Внутри своих мыслей было спокойнее и безопаснее. Весла вспахивали воду синхронно и равномерно. Григорий время от времени посматривал на часы да проверял воду. «Есть?» – спрашивал его Кузьмин. «Нет», – каждый раз отвечал Стыдов. К исходу пятого часа они так и не доплыли до стоячей воды. «Я бы еще час помахал веслом», – признался Кузьмин. «Нельзя, потеряемся». Стыдов маякнул фонарем. Ответные красные мигания были у самой линии горизонта. «Еще чуть-чуть, и мы потеряем друг друга из виду». «Гриш, ты знаешь, что труднее всего бывает перед тем, как результат будет достигнут?» «Слыхал. Но это же специально так говорят, чтоб люди руки не опускали. Замануха такая». «Давай еще часок. Смотри, какая хорошая погода. Как будто дает нам шанс». «Ладно, черт с тобой». Григорий опустил весло в воду. «Вернемся, скажем, что продрогли, чтоб нам тоже налили». Взятое ими дополнительное время они постарались использовать с большей пользой. Гребли, как спортсмены-байдарочники, претендующие на золото. «Смотри!» – Кузьмин показал Стыдову веслом вперед. «Земля!» Григорий присмотрелся и увидел на фоне темного горизонта очертания земли. Она была не так уж и далеко. И это был не остров. Неровный рельеф суши протянулся по всей линии горизонта. «Что делать будем?» – спросил Андриан. В голове, как в центрифуге, закрутились мысли. Доплыть и убедиться, что это на самом деле суша. Или же повернуть скорее назад и рассказать экипажу о ней. Стыдов был за второй вариант. «Поворачиваем назад. Надо успеть доплыть, пока не промахнулись мимо». «А смысл, Гриш? Мы не управляем пеналом. Все, что мы можем, это ткнуться в сушу, если она попадется нам на пути. Нам сейчас водоросли нужнее. Давай проплывем вперед. Смотри, мне кажется, или там вода спокойнее». Вода и в самом деле выглядела более спокойной. «Черт с тобой. Будем жить на острове, как Робинзон и Пятница». Кузьмин был прав. Они проплыли совсем немного и вскоре попали в стоячую воду. Под темной поверхностью колыхались серо-зеленые массы водорослей. «Во, ты видишь? Права пословица-то!» – обрадовался Кузьмин. Он достал крюк, который сделали для вытаскивания растений из воды. Григорий разложил приготовленные для этого случая пакеты. Разведка была успешной. И радость от этого подарила уверенность в успехе всего предприятия. Кузьмин вытягивал пучки зелени. Вдвоем их отжимали от лишней воды и убирали в пакеты. Заготовители настолько увлеклись работой, что не сразу заметили огни на берегу. Кузьмин вдруг замер. Стыдов протянул руки за следующим пучком водорослей, но не получил их. «Ты что, устал?» «Гриш, я это в самом деле вижу. Или мне кажется?» Стыдов выглянул из-за спины товарища. Два ярких горящих глаза смотрели на них с берега. Черный дым поднимался от огней и на некоторой высоте загибался в сторону. «Твою ж мать, Андриан! Там люди, что ли?» Стыдов попытался проморгаться, но картинка не исчезла. Он достал фонарь и отчаянно замигал им в сторону берега. «Вы что, спите?» – выругался Стас. Он подошел посмотреть, как парни справляются с работой, и застал их дремавшими у почти потухших костров. Вода в одном перестала кипеть и только шумела, остывая. В другом добытые девушками опарыши начали подгорать из-за того, что их не перемешивали. «Ну-ка, подъем!» Стас ухватил Аркадия за воротник бушлата, поднял на ноги и встряхнул. «Вы что, бля, друзья, нюх потеряли?» Парни засуетились, забегали, накидали в костры дров, заработали черпаком. «Сами не поняли, как получилось», — попытался оправдаться Руслан. «Пригрелись и заснули». «Мужики, это детский лепет. Такого быть не должно вообще никогда. Мы же все лояльно относимся друг к другу, связаны общей бедой, так сказать, и думаем, что каждый выкладывается для общего дела, понимаете? Если между нами исчезнет доверие из-за того, что кто-то работает на совесть, а кто-то спит на рабочем месте, то начнется репрессивная политика с наказаниями и прочим». Стас утер пот со лба. От возмущения ему стало жарко. «Я никому не скажу про ваш косяк, но имейте в виду, что только один раз». «Ладно, Стас, мы поняли, прости». Аркадий бросил дров в костер. «Такого больше не повторится». Костры разгорелись с новой силой. От чана с опарышами распространился запах пригоревшего. «Эту партию вы будете есть сами», – произнес Стас. Он взял в руки самодельный топор и принялся выбивать им на мокрых стволах засечки, чтобы потом расщепить. Они остро нуждались в двуручной пиле для повышения производительности труда. Стаса быстро прошиб пот. Он утер мокрый лоб краем воротника. Посмотрел на воду, и ему показалось, что он увидел моргающий свет. Появилась мысль, что парни нашли лодку и возвращаются из похода на ней. Свет снова заморгал, и теперь Стас был уверен в том, что ему это не кажется. «Эй, Аркадий, глянь, ты видишь свет?» Стас показал рукой направление. «Да, вижу, мигает. Это наши, что ли, возвращаются?» Ему первым делом пришла на ум та же мысль. Стас ничего не ответил, снял с себя бушлат, и, загородив им костер, он сделал несколько взмахов, чтобы посигналить. В ответ снова заморгали. «Они брали с собой фонари?» – спросил Максим. Свет был белым, как от диодного фонаря. «У них точно все батареи сели уже давно?» «Нет, не брали. А вдруг нашли вместе с лодкой?» «Было бы здорово». Стас еще раз посигналил при помощи бушлата и снова получил ответ. «Мужики, я на берег, а вы держите железо при себе. Если что, берите девок и бегите». «Куда?» «Под мудак, штанам, разумеется». Стас накинул на плечи бушлат, взял в руки топор и пошел к берегу. Вскоре он рассмотрел двух человек, машущих руками. На них не было пятнистых бушлатов, они точно не были из их команды. Стас заволновался. Все чувства смешались, и радость, и страх, и надежда, и много чего еще. Вдруг подумалось, что это спасатели, которые ищут выживших. Не могли же люди путешествовать столько времени на маленькой лодочке. Люди были незнакомыми, и транспорт их совсем не походил на лодку. Версия со спасателями отпала по мере их приближения. По выражению лиц Стас понял, что эти люди точно такие же жертвы стихии, которые после катастрофы впервые видят живых людей. И плыли они на надувном матраце, груженном пакетами из супермаркетов. Матрац мягко стукнулся о берег. Стас протянул руку первому человеку и помог ему перескочить на берег, не замочившись. Потом матрац развернули и помогли выбраться второму. «Андриан». «Григорий?» «Стас?» «Откуда вы, мужики?» Стас оглядел их с головы до ног. Одеты они были в военные, как и он сам. Люди с матраца с тем же любопытством рассматривали его. «А много вас выжило?» Вместо ответа спросил Григорий. 12, ответил Стас. «Нас-то поболе». «И где вы обосновались?» «Нигде, нас по воде тащит». Григорий и Андриан наперебой поведали свою историю и выслушали вкратце историю туристов, застигнутых ураганом. Обе стороны были потрясены историями спасения. Люди разглядывали друг друга, еще не веря до конца, что кому-то удалось выжить. «Так мы уже до Заполярья доплыли?» – присвистнул Стыдов. «Плато Путорана. Я слышал о нем всего пару раз». Прибежала Софья и, не скрывая крайнего удивления, выслушала историю спасшихся в УКП. «Так плывите сюда, причаливайте к берегу», – обрадовалась она. «А как? Наш пенал неуправляем. Нас несет по течению, и, судя по всему, до Северного Ледовитого океана осталось всего ничего», – ответил Кузьмин. «А у вас, кроме этого матраса, ничего нет?» – спросил Стас. «Нет, а у вас?» «И у нас нет ничего подходящего. Так бы мы могли перевести вас челночным способом на берег». «Черт!» – Стыдов схватился за волосы. «Надо возвращаться быстрее, детей хотя бы перевести. Воспитаете?» – спросил он у Софьи, глядя ей в глаза. Софья вначале замешкалась, но потом ее лицо стало спокойным, излучая уверенность. «Конечно. Но мы придумаем способ перевести вас всех. Только начнем с детей». «Фух, ну ладно, мы возвращаемся. Насколько получится, будем высаживаться на берег вдоль всей его длины. Сколько тут до окончания гряды?» «Дня три, думаю, около 80 километров», — ответил Стас. «Если идти вдоль берега, к вам попадем?» «Да, обязательно». «А что у вас в пакетах?» — спросила Софья. «А, это водоросли. У нас провизия заканчивается». Софья тронула Стаса за плечо. «Вы не уплывайте пока, я сейчас вернусь». Она убежала. «Сразу видно, что вы не голодаете». Григорий глядел вслед Софье, резво поднимающейся в гору. Через 10 минут Софья вернулась с армейским вещмешком. На вид он был тяжелым. «Это вам», – девушка протянула Стыдову мешок. «Вам нужны будут силы». «Спасибо». Григорий хотел сказать еще что-нибудь благодарное, но слова встали комом в горле. «Нам пора», – Андриян подтянул матрац. «Я не знаю, что решит коллектив, но думаю, они захотят сойти на берег». «Без вариантов. Даже не думайте ничего другого. Мы вам будем рады». Стас пожал руки и помог им сесть на утлое плавсредство. Григорий надел вещмешок на плечи, чтобы случайно не уронить в воду. Стас помог оттолкнуться от берега. «До скорого», – пожелал он. «До скорого». Привалов нервничал. Погода была прекрасной, а эти оболтусы как сквозь землю провалились. Ему представилось, что их затянула темная воронка, или они пропороли матрац и теперь уже давно умерли от переохлаждения. Он сам поднялся на борт, подавая сигналы красной лампочкой. Ответа не было. На ветру разболелись глаза. Супруга поднималась к нему два раза, чтобы узнать, как дела, и успокоить. Мария Стыдова молчала, и это давило на супругу Привалова. Елена поднималась за добрыми вестями, но уходила ни с чем, на ходу придумывая, как обнадежить Машу. Когда показался мигающий огонек фонаря, Юрий облегченно выдохнул. Он решил, что будет строг внешне, но внутри его заливало теплое чувство радости. «Показались!» – крикнул он первым делом в люк. «Вот видишь!» – услышал он голос жены. «Слава Богу!» – донесся облегченный голос Марии Стыдовой. Юрий просимофорил несколько раз. Ему ответили – матрац приближался резво. Уплывали они гораздо медленнее. В их активности Юрий почувствовал добрый знак. На борт выбрались Шулятьев и Яцук, чтобы помочь прибывшим подняться. Путешественники махали руками и свистели. «Бухие?» – удивился Шулятьев. «Может, просто счастливые?» – решил Привалов. Между Стыдовым и Кузьминым лежали полные пакеты. Это было видно издалека. «Не зря сгоняли», – заметил Яцук. Матрац причалил к борту. Все сразу заметили за плечами Стыдова вещмешок, которого не было с ним во время отправки. «Гриш, это откуда?» – спросил Привалов. «Всему свое время. Терпение, друзья». «Точно бухой». Подняли все пакеты с водорослями, а потом путешественников и матрац. Привалов забыл про то, что собирался выглядеть строгим. Он сгорал от любопытства. «Не тяните, мужики! Откуда хабар?» Стыдов снял с плеч вещмешок и тяжело опустил его на пол. Внутри звякнуло. Он развязал узел и обнажил его содержимое. 3 консервных банок. Все, кто увидел эту драгоценность, замерли с открытыми ртами. «Откуда?» «Не поверите, но там живут люди». Новость о выживших людях ошеломила всех. Даже дети потеряли покой и громко шумели, не в силах справиться с возбуждением. В этот вечер ужин был поистине царский. Женщины приготовили наваристый бульон, загустив его вымоченными водорослями. Дети сразу отвалились спать, а взрослым пришлось решать, как быть. Никто не высказался за то, чтобы остаться дрейфовать. Сходить на берег решили однозначно, но способа переправить всех быстро придумать не получалось. «Надо высадить детей, иначе погибнем все», – настаивал Кузьмин. Женщин пугала перспектива бросить детей на чужих людей. В них говорили больше материнские инстинкты, чем реальная забота. «Какова максимальная грузоподъемность нашего матраца?» – спросил Привалов. «Двух мужиков держит спокойно и 40 кг водорослей, и сверх того еще есть запас. Слушайте, я предлагаю так. На матраце перевозим за раз одну семью. Я беру Елену и 3 своих детей, довожу до берега и возвращаюсь. Елена идет с детьми вдоль берега. Если, как вы говорите, они живут прямо на берегу, то не промахнется. Потом Григорий перевозит своих и возвращается. Затем остальные. Как вам?» Некоторое время стояла тишина. «Якорь надо», – прервал тишину Яцук. «Иначе не успеем перевести всех». «Из чего его делать-то?» – спросил Стыдов. «Из чего угодно, лишь бы длины до дна хватило». Яцук, Привалов, Стыдов и Кузьмин не легли спать, пока не собрали якорный канат из всех имеющихся на борту веревок. Общая длина получилась больше 100 метров. Вместо якоря прицепили ненужный шкаф с аппаратурой связи и выбросили его за борт. На 80-м метре почувствовали, что достали дно. Пенал начал тормозить и разворачиваться. В углах зажурчала вода. Веревка натянулась, готовая лопнуть. «Будем тянуть жребий?» – спросил Кузьмин, подразумевая очередность эвакуации. «Да, это справедливо». Яцук принес 3 гайки, нацарапал на них по 1 начальной букве из фамилий семейных, высыпал гайки в брезентовую рукавицу и встряхнул несколько раз. «Тяни, командир», – предложил он Привалову. Юрий смело забрался рукой в рукавицу и вынул первую попавшуюся гайку. На одной грани была нацарапана буква «К». «Андриян, тебе первому». Утром семью Кузьмина усадили на матрац, нагрузив вещами с запасом. Привалову пришла идея отправить с ними Лейлу, так как место позволяло взять еще одного ребенка. Но Елена не согласилась. Она хотела держать ситуацию под контролем и быть рядом со всеми своими детьми. Андриян бухтел на своих неповоротливых женщин. Для них погрузка на шаткий матрац была еще тем испытанием. Ольга охала и ахала, пытаясь на него опереться. Наконец она опустилась на карачки и заползла на матрац, после чего приняла дочь Злату. Кузьмин помахал веслом. Солнце едва осветило горизонт, указывая направление. Маленький плот направился прямо на восток. Дождь помогал делать находки, смывая с них грязь. Долина была полна топкой грязи, по которой невозможно было передвигаться. Ливни постепенно вымывали ее, обнажая подарки. Было много машин, строительного мусора, камней и деревьев, большинство из которых до катастрофы росли в самой долине. Вдоль западного склона, попав в зону, куда не доставал ураган, сохранились укорененные деревья. Они торчали совершенно голыми из воды, и по ним было непонятно, погибли они или просто лишились листьев и иголок. Хотелось верить, что деревья отойдут, и на следующее лето здесь снова появится лес. От грязи, заполняющей долину, поднимался тяжелый запах тлена. В машинах встречались разложившиеся трупы. Было много органики и в самой грязи. Вадим пошутил, что это благодатная основа для будущей растительности. Как бы то ни было, но на вони трупы никто не обращал внимания. Каждому найденному подарку искренне радовались, даже если рядом с ним были погибшие. Чтобы очистить совесть всех покойников или части их тел, относили в небольшую братскую могилу, выемку в скале у самого основания, полную густой грязи. Пока что самой ценной находкой оказался подъемный кран на шасси грузовика и городской оранжевый мусоровоз. Видимо, ураган застиг его в момент, когда он ехал выгружаться. Из дыр вывалился мусор, собравшись горками рядом с машиной. Кабина у машины отсутствовала вместе с мотором. Не было и передних колес. Но людей сейчас интересовало именно содержимое ее кузова. С него и начали. Машина лежала на склоне, поэтому выгребали все на чистый камень. «А ты, Зураб, мог себе представить, что когда-нибудь будешь с таким интересом ковыряться в мусоре?» «Полностью не исключал. Мало ли, как в жизни могло обернуться». «Ну, в принципе, твои страхи сбылись». «Жапошники!» – прохрипел Юрий, держа в руке грязный бюстгальтер. «Совки подарю, на днюху!» – не меняя голоса, добавил он. «Нехрен им делать, никаких бюстгальтеров и каблуков. Пусть бабы поживут как люди!» – возмутился Виктор. «Я же пошутил!» – Юрий отбросил бюстгальтер в сторону. «Нет тут ничего полезного». «Пластиковые бутылки не выбрасывайте», – попросил Вадим. «Пригодятся». Этого добра внутри мусорки оказалось предостаточно. Вскоре рядом с машиной образовалась куча грязных пластиковых бутылок всевозможных форм и размеров. Рядом с ней появилась еще одна кучка, гораздо меньше. В нее складывали все, что могло пригодиться в принципе. Например, сковорода с облезшим антиперегарным покрытием, мятая алюминиевая кастрюля, которую можно было восстановить, шуруповерт, из которого можно было извлечь что-нибудь полезное. Например, сделать отвертку. Вообще, исследуя помойку, они пришли к выводу, что народ 90% мусора производил из продуктов питания. Желудки до катастрофы были самым сакральным местом организма, требующим частых и обильных жертв. Оставшуюся часть мусора составляли средства гигиены, строительные отходы и прочая мелочь. Зураб планировал задержаться в долине, если они найдут что-нибудь съедобное. Но за 3 дня так ничего и не обнаружилось. Запасы еды заканчивались, их хватило бы только на обратную дорогу. Чтобы облегчить переезд на новое место, было решено сделать из пустых бутылок плот и взять его с собой. Часть людей вернулась бы назад короткой дорогой, чтобы подготовить остальных к переезду, а часть пошла бы вдоль берега вместе с плотом. Пришлось поискать, из чего сделать плот. Ураган не оставил шансов большим и ровным предметам, из которых можно было бы собрать его корпус. Все было скрючено, смято, пробито на вылет. «Я придумал», – радостно сообщил Вячеслав. Он предложил использовать покрышки грузовиков, забить их пустыми бутылками, скрепить между собой, чтобы не разбегались, а сверху накидать разного хлама, чтобы создать более-менее пригодную поверхность для погрузки. Выпрямленные капоты легковушек, крышки багажников и прочие части вполне для этого подходили. Плот собрали у самой воды, чтобы не тянуть тяжелую конструкцию на себе. Он в самом деле получился тяжелым, но, несмотря на свой вес, в воду сел меньше, чем наполовину. 5 человек плот держал с хорошим запасом. Зураб, Виктор и Юрий пошли в лагерь налегке. Вадима и Вячеслава оставили тянуть плот. На самом деле это оказалось не столь тяжелым занятием. Вес его на воде совсем не чувствовался. Вторым отправляться на сушу выпало Приваловым. Юрий не спал ночь, думая о переезде. Страшнее всего было за детей. Неподвижно просидеть на матрасе как минимум 5 часов на холодном ветру, и это при самом благоприятном стечении обстоятельств. Из его Елены вряд ли получится хороший гребец, так что 7 часов у них точно уйдет на переход в сторону суши. Про обратный путь налегке Юрий даже не думал. Самым главным было перевести жену и детей в безопасное место без происшествий. Он не стал ждать будильника, встал раньше. Добрался до первого отсека, отыскав в нем 6 пустых пластиковых бутылок. Разбудил Яцука и попросил изоленту. Хорошо, что у него всегда и всего было с запасом. Федор протянул ему рулон и тут же заснул. Привалов прикинул пустую бутылку к себе, предполагая, как лучше закрепить их на детях. Выходило, что лучше всего крепить бутылку к руке на внешнюю сторону. Проснулась Елена, и они начали потихоньку собираться вместе. Места на матраце было совсем мало, поэтому Юрий предупредил ее о том, что много вещей взять не получится. «Надевай на себя все, что можешь надеть, и на детей тоже. Возьмем еще одну сумку, и все». «А нам не придется ночевать под открытым небом?» – испугалась жена. «Нет, Кузьмин же сказал, что высадился недалеко от их лагеря. Их встретили почти сразу, он видел». «Это хорошо. Ну а потом-то перевезем?» «Да, разумеется, Лен. Потом, не торопясь, мы вывезем отсюда все». Юрий подкачал матрас. Примерился, как лучше принять детей. Волновался он очень сильно. Кондрашка трясла тело не столько из-за ледяного ветра, сколько из-за переживаний о предстоящем переезде. Вода была спокойной, тучи над головой, все как обычно. По ним не поймешь, приготовили они сюрприз или нет, пока не увидишь его собственными глазами. Худшим из всего, что могло приключиться с ними по дороге, был ветер, крупный град или сильный снег. Все они несли с собой смертельную опасность. Елена пошла будить детей, а Юрий спустился во второй отсек к Яцуку. Его он считал самым технически грамотным и желал получить что-то вроде технического благословения. Федор так его и понял. «Не волнуйся ты так, на пользу это не пойдет. Представь, что не семью везешь, а дрова». Яцук осекся. «Ну, ты понял, к чему я. С холодным рассудком и решения будут правильные. А разволнуешься, обязательно сделаешь ошибку. Соберись, ты же на ядерной кнопке сидел». «Ладно, я понял». Юрий глубоко вдохнул и выдохнул несколько раз. «Меня беспокоит то, что нас на матраце будет 5. Любое неосторожное движение и...» «Юр, я не узнаю тебя. Все будет хорошо. Вон Кузьмин сплавал, и рассказать-то нечего. Вжик-вжик, изгонял». «Уф, ладно, пойду детей будить». Привалов как будто успокоился, поделившись страхами. Когда он открыл крышку 12-го отсека, дети уже собирались. Елена одевала их плотно, отчего они выглядели как большие и неповоротливые куклы. «Снимай половину одежды», — приказал ей Юрий. «Они же замерзнут», — испуганно уставилась на него жена. «А так, если они упадут в воду, то и рукой шевельнуть не смогут. Одежда сразу намокнет и потянет их на дно, так что и бутылки не помогут». «Какие еще бутылки?» Юрий показал пакет с 6 пластиковыми бутылками. «Это вместо спасательных жилетов». Елена не совсем была согласна, но доверилась мужу без лишних пререканий. Кузьмин и Стыдов помогли семье Привалова подняться наверх. В утреннем сумраке маленькие укутанные детишки походили на пингвинят. Юрий прикрутил к их рукам пустые бутылки. Дети замахали ими, как крыльями, начали шутить друг над другом. Юрий спустился первым. Он придерживал в натяг веревку, чтобы матрас не отходил от борта пенала. Яцук помог спуститься Мишке, передал его из рук в руки отцу. «Сиди и не двигайся», – предупредил его тот. Потом передали Машку. Ей тоже приказали не двигаться и держаться за брата. Потом Лейлу. Принимать ее уже было проблематично. Некуда было поставить ногу, потому что центр матраца уже был занят. Хорошо, что дети были маленькими, и с ними легко было справиться даже одной рукой. Юрий сел на самый нос, приказав Мишке прижаться к его спине и держаться за нее. Девчонкам приказал сесть за братом и ждать мамку. Елена не слишком ловко забралась на матрас. Юрию пришлось придерживать детей, потому что их суденышко опасно кренилось. Наконец супруга уселась. Она вытянула вперед ноги, сделав из них бортик для детей. Яцук подал им весла и сумки. Одну из сумок с запасом еды и теплой одежды Юрий надел на грудь, как рюкзак. Вторую поставили рядом с Мишкой. В этой сумке лежал кусок брезентовой ткани, которую можно было использовать как защиту от ветра, дождя и града. «Давайте!» – Юрий помахал товарищам веслом. «Удачи!» – пожелал Яцук. «Попутного в спину!» – напутствовал Стыдов. Ветер и волны подхватили матрац и, плавно покачивая, понесли его на восток. Юрий обернулся, чтобы оценить реакцию детей. Мишку ему не было видно, но вот девчонки, как завороженные, во все глаза смотрели по сторонам. В их взгляде было столько ярких чувств. Страх, удивление, любопытство, торжество. Они как будто не замечали, что отец смотрит на них. Их большие глазенки, заблестевшие на ветру, были полностью увлечены разглядыванием волнующегося моря. Юрий любовался их очаровательными мордахами. Сейчас он был похож на отца, тайком умиляющегося собственными детьми. Юрий обернулся и посмотрел на жену. Елена поняла его состояние и улыбнулась. «А теперь начинаем грести». Юрий сделал движение веслом по левому борту. Матрац потянуло влево. «Выравнивай», — приказал он жене. «А как?» Растерянно спросила супруга и попыталась махнуть веслом по правой стороне. «Нет, не так. Когда я гребу по левому борту, то и ты по левому, а когда по правому, то и ты по правому. Поняла?» «Не совсем, но буду делать, как ты сказал». «Правильно. Каждый раз не надо будет так делать. В основном буду грести я». «Как я узнаю, когда мне надо грести?» «Я скажу тебе». Юрий активно заработал веслом то по левому, то по правому борту. Время от времени он звал на помощь Елену. Сказать по правде, толку от ее помощи было немного. Ей не хватало сил, чтобы нормально работать веслом. Она опускала его наполовину лопасти и создавала больше брызг, чем работы. Пенал отдалился до самой границы видимости. Юрий поднял фонарь и моргнул светом. С пенала ответила красная лампочка. «Так, скоро должна показаться суша». Он отдохнул пару минут. Расстегнул воротник. От тела поднимался пар. Лейла и Машка смотрели на него с удивлением. «Упарился, девчата, вести вас». С севера неожиданно дохнуло холодом. Поверх волн пробежала рябь. Сразу вспомнился тот самый выход в снегопад. Юрий застегнулся и снова налег на волны. «Поднажмем», — приказал он по большей части самому себе. Утренние страхи снова вернулись к нему. Любая непогода была сейчас ни к чему. «Лен, можешь погружать глубже весло?» «Могу, но тогда оно у меня из рук вырывается». «Черт с тобой, греби как можешь, только не останавливайся». Прошло 5 минут. В блеклой дали как будто проявились очертания суши, но это могла быть и игра воображения. Ветер усилился. Это стало заметно по амплитуде волн. Юрий молчал, никак не комментируя ухудшение ситуации. «Пап», – пропищала Машка, – «холодно становится». Юрий просунул одну руку за спину, нащупал вторую сумку и вытянул из нее брезент. «Лен, накрой детей», – он протянул жене свернутый кусок ткани. Укрывать Елена умела отлично. Накинула брезент сверху и подоткнула ткань, чтобы не дуло. «Если кого начнет тошнить, скажите, откроем», – предупредил детей отец. Ветер с хлопками прошелся по ткани. Ледяные брызги окатили сидящих на матраце. Юрий обернулся и встретился с тревожным взглядом Елены. Он постарался не выдать своего страха, хотя ситуация напугала его. Волна подняла невесомую скорлупку матраса на самый гребень и резко опустилась. Дети зашумели под покрывалом. «Все нормально, дети. Это был аттракцион для смелых. Называется «Чертовы горки». Держитесь крепче друг за друга, и все будет пучком». Дети засопели, закряхтели, показывая, как они крепко держатся. Мишкины ручонки и правда на мгновение крепче вжались в куртку. Юрий всмотрелся в горизонт. Кажется, воображение играло с ним злую шутку. Очертания суши то проступали, то пропадали. Тучи наслоились друг на друга, полностью закрыв солнце. Хорошо, что у него был компас, почти игрушечный, найденный в вещах Стыдовых. Вделан он был в торец цилиндра, стилизованного под свернутую в рулон старинную карту. Юрий сверился с компасом. Стрелка, указывающая на север, отклонилась к западу. Следовательно, северный ветер гнал их на юг. Юрий откорректировал курс. «Лен, гребем!» – приказал он, не оборачиваясь. По шлепку весла о воду он понял, что его услышали. Юрий старался не смотреть по сторонам, сконцентрировавшись на том, чтобы не поставить матрац боком к волнам. Изредка он доставал компас и выравнивал курс. Высокие волны, догоняющие матрац, время от времени устраивали ему чертовы горки. Они поднимали его на самый гребень, а затем роняли вниз. Сердце заходилось во время спуска, в носу начинало щипать. Юрий упирался в края матраца руками и старался удержать напирающих сзади детей. Дети пищали, визжали, гудели, как паровозы. Кажется, им было скорее весело, чем страшно. Пока родители были рядом, они могли быть уверены в том, что находятся в безопасности. Юрию хотелось быть таким же уверенным в том, что он хоть как-то контролирует ситуацию. О том, что он владеет ею, речи даже не шло. Когда Юрий чувствовал спиной, что приближается большая волна, ему становилось так страшно, что впору было спрятаться под брезент вместе с детьми. Примерно через полчаса впереди показались белые буруны. Волны как будто наталкивались на препятствие и растекались по поверхности, теряя силу. «Что это?» – спросила Елена, заметившая аномалию впереди. «Не знаю», – честно признался Юрий. Волны гнали их прямо на эти буруны. Привалов молился, чтобы там не оказались подводные камни. Обойти их стороной не представлялось возможным. Белые полосы простирались до самого горизонта в обе стороны. Чем ближе они приближались к опасному месту, тем явственнее слышали глухие раскаты разбивающихся волн. Юрий начал гасить скорость, когда до бурунов осталось 50 метров. Догоняющие матрац волны били Елену в спину, но это была малая плата за то, чтобы остаться в живых. Последняя волна швырнула их на вспененную поверхность, окатив напоследок водой с головы до ног. Юрий оглянулся. По супруге стекала вода. Она собралась лужицами на углублениях в брезенте. «Дети, поднимите ручки вверх», – скомандовал отец. Он хотел, чтобы вода не успела проникнуть сквозь плотную ткань. Детские ручонки подняли брезент. Вода стекла с матраца, но и под детей тоже затекла. Они запищали, как птенцы в гнезде. «Терпите, вы же смелые и сильные, как мы с мамой». Юрий еще какое-то время ожидал, что матрац вот-вот напорится на камне, но потом понял, что просто попал в стоячую воду. Благодаря разросшимся водорослям, ее граница с течением была настолько четкой, что здесь появился своеобразный водораздел. Растения сковывали волны, они не пропали полностью, но теперь больше напоминали обычное колыхание, совершенно не опасное для матраца. Теперь суша была видна четко. Юрий достал фонарь и на всякий случай несколько раз мигнул в сторону берега. Ответа не последовало, но он его и не ждал. Юрий знал, что у выживших не было электрических фонарей, и мигнуть в ответ они могли только разведя огонь. Юрий украдкой видел, как Елена перекрестилась. Видимо, она тоже увидела сушу, а может быть, благодарила Бога за то, что уберег. Ветер, похоже, начал стихать. «Кому интересно, можете показать носики», – произнес Юрий через плечо. Ткань откинулась, и из-под нее показались обе дочери. На их вытянутых лицах с большими глазами застыло удивление. «Это берег?» – спросила Лейла. «Да, мы плыли-плыли и, наконец, приплыли», – радостным голосом произнесла Елена и обняла детей. «А что там Мишка молчит?» Юрий заметил, что сын не шевелится. «Он уснул», — сообщила Машка. «Эй, сплюха!» — Юрий тронул сына за ногу. Тот зашевелился, зачмокал. Юрий засмеялся во весь голос. «Вот это у тебя нервы, сынок!» За весло начали цепляться водоросли, но это уже не казалось проблемой. Юрий не погружал весло глубоко, теперь можно было грести, не торопясь. Буйная открытая вода осталась позади. С каждым пройденным метром берег рос на глазах. Дети выглядывали из-за спины отца и театрально удивлялись высоким берегам. «О, как мы туда заберемся?» Машка вытянула губы дудочкой и вытаращила глаза. «Нас папа на себе понесет», – пообещал им проснувшийся Мишка. «Чур, я на шее поеду», – забила для себя место Машка. «А я на спине тогда», – Мишка выбрал оставшееся свободное место. «А я где?» – Лейла расстроилась, что ей не хватит места на отце. «А ты на моей шее», – пообещала Елена. «Ну уж, дудки, ножками потопайте, здоровые уже!» Юрий выбрал мягкую интонацию, чтобы дети не испугались. На берегу их не ждали. Юрий спрыгнул первым и частично затащил матрас на сушу. От многочасового сидения в одном положении ноги ни у кого не ходили. Дети сползли на четвереньках, чтобы не упасть в воду. Они кряхтели и стонали, как маленькие старички, пока кровь снова расходилась по ногам. Елена тоже неловко слезла с матраца и застонала. Ноги были ватными, почти не чувствовались. Потом по ним пробежали сотни иголок, после чего их начало крутить, тянущей и сверлящей тупой болью. «Приседайте», – посоветовал Юрий. «Быстрее кровь разгоните». Он подал пример и первым присел несколько раз. На большее его не хватило. Закружилась голова. Откос, у которого они пристали, был пологим. Юрий взял в руки сумки и сына, Елена дочерей. Они поднялись на ровную поверхность, с которой открывался панорамный вид на воду и на сушу. В другое время можно было бы восхититься этим зрелищем. Елена осмотрелась вокруг. «Попривыкнем на новом месте и восхитимся», – пообещал Юрий. «Нас должны были ждать костры и дым для ориентира. Ты видишь что-нибудь?» Юрию нужно было возвращаться, чтобы передать матрац Стыдовым. Елена покрутила головой. «Ничего не вижу». «Интересно, куда нас отнесло ветром?» – полголоса произнес Юрий и на всякий случай помигал фонарем во все стороны. Он был уверен, что их унесло южнее, но не мог знать, как далеко. Наверняка не критично, но на душе было беспокойно оставлять жену и детей в неясной ситуации. «Подождите меня здесь, я быстро». Юрий заприметил возвышенность в километре от места высадки и решил осмотреть с нее окрестности. Бежать было тяжело. Сказывалось долгое сидение в пенале без физических нагрузок. На полпути он уже дышал, как загнанный конь. Пришлось остановиться на отдых, после чего перейти на легкий бег. К тому же дорога пошла в гору, и ноги просто отказывались бежать быстрее. С округлой вершины открылся вид на еще одну возвышенность и на абсолютно однотипный безжизненный пейзаж вокруг. Ни костра, ни дыма он не увидел. «Мам!» – Лейла дернула Елену за палец. «Что там такое?» Она показала рукой вдоль берега. Елена присмотрелась и обомлела. По берегу шли две фигуры и тянули за собой что-то похожее на плот. Кажется, они заметили их. «Эй!» – крикнула Елена и замахала руками. Фигуры, идущие вдоль берега, тоже замахали руками. Елена решила, что это за ними, и попыталась привлечь мужа. Юрий увидел ее жесты, но не понял их смысла. «Иди сюда!» – крикнула Елена, неуверенная в том, что ее слышно. Дети показывали руками вниз, но Юрий не мог разглядеть их жесты с такого расстояния. Однако ему хватило ума понять, что надо вернуться, и он бегом направился к берегу. Обратный путь под уклон был намного легче. Двое парней, одетые в зимние военные бушлаты, поднялись наверх одновременно с возвращением Юрия. Их лица выражали удивление, намного большее, чем лица Юрия или Елены. «Вы откуда?» – спросил Вадим. «А вы разве нас не встречаете?» – удивленно и немного испуганно спросила Елена. «Нет, мы плот тащим к лагерю. А вы что, на этом матрасике приплыли?» «А вы давно не были в лагере?» Юрий догадался о причинах неведения. «Две недели», – сообщил Вадим. «Понятно. Значит, за время вашего отсутствия многое произошло». Юрий рассказал свою историю спасения вплоть до текущего момента. Некоторые подробности, в особенности момент подъема пенала на поверхность и связанная с ним смерть члена команды, вызвали бурную реакцию. «Ну хорошо, теперь я могу отправиться назад со спокойной совестью. Проведете моих в лагерь?» «Не вопрос. А вы серьезно хотите на этом плыть?» – не унимался Вадим. Его плот выглядел как круизный лайнер рядом со шлюпкой-матрацем. «Серьезно, у нас уже и опыт есть». «Это...» – Вадим почесал под шапкой. «Слав, проводи людей в лагерь и скажи им, что я решил опробовать плот в деле, хорошо?» Он страшно соскучился по Вике, но не мог не помочь людям, которые скоро вольются в их коллектив. «Хорошо, но...» – Вячеслав замялся. «Там же ждут?» «Ты же видишь, обстоятельства изменились». Решение Вадима выглядело логичным. Он был уверен, что остальные с ним согласятся. «Далеко до лагеря?» – спросил Привалов. «Нет, рядом уже». Вячеслав махнул рукой вдоль берега. «Затем перевалом, часа три не напрягаясь». «Ну, малыши...» – Юрий сгреб детей в охапку. «Папка скоро вернется». Он поднялся, прижал к себе Елену и поцеловал ее в губы. «Волноваться не о чем. Теперь у нас есть большой плот, которому не так страшна качка. А матрасом мы можем накрыться хоть от дождя, хоть от града со снегом». «Слава богу, что вы нам повстречались». Елена вытерла слезинку, покатившуюся по щеке. «Я, признаться, была в полной растерянности, когда поднялась сюда. А сейчас я знаю, что все будет хорошо». Она поцеловала Юрия в щеку. «Спешите, вас ждут». Пока было видно, Юрий махал жене и детям. Они тоже махали ему в ответ. Потом семья скрылась за камнями, и Юрий решительнее налег на весла. Ветер поутих, но не настолько, чтобы вода успокоилась совсем. Юрий был готов к этому, но Вадиму, впервые оказавшемуся в неспокойной водной стихии, было страшно. Он во все глаза смотрел на белые барашки волн, разбивающиеся о барьер из водорослей, а потом, когда плот закачало на волнах, перебрался ближе к центру. Настил плота оказался слишком подвижным. Волны играли с колесами по очереди, отчего плот скрипел, стонал и делал вид, что собирается рассыпаться. Конструкция нуждалась в крепкой раме, фиксирующей между собой колеса и настил. «Мы же не собирались выходить на нем в море», – попытался оправдаться Вадим. «Хотели использовать как баржу, перевести лагерь на новое место по берегу». «Все нормально, доплывем», – успокоил его Привалов. Ночь опустилась раньше, чем они нашли пенал. Вместе с наступлением темноты затих ветер. Юрий вставал во весь рост и, держа фонарь на вытянутой руке, мигал светом. Через пару часов его попытки увенчались успехом. Красный мигающий глаз пенала оказался не в той стороне, в которой его ждал Юрий. УКП находился севернее. По течению дошли до него довольно быстро. Надо было видеть лицо Стыдова, когда он увидел большой плот вместо матраца. Он уже начинал нервничать, как и Привалов накануне, переживая за то, как им удастся перебраться на берег. Большой и надежный с виду плот сразу внушил ему уверенность в том, что все пройдет как надо. «Не спеши радоваться, Гриш. Плот немного подвижный», – предупредил Привалов. «И весит поболе матраца». Яцук услышал про подвижный плот и спустился пощупать его вживую. «Я знаю, как усилить его», – сообщил Яцук, покопавшись в недрах плота. «Инструменты и материалы у меня есть, помощник только нужен». «Я подойду?» – спросил Вадим. «Гайки крутить умеешь?» – поинтересовался Федор. «Я из деревни». Он произнес это с такой интонацией, будто деревенская жизнь всех делает умелыми слесарями. «Федор, ты приготовь пока все, что тебе нужно, а я накормлю гостя», – предложил Привалов. «Не надо», – отказался Вадим. «У меня еда с собой». «Хорошо, но что ты прямо с корабля на бал, без отдыха? Давай хоть нашу подлодку покажу». Вадим принял предложение. Размер УКП, 30 метров в длину, его впечатлил. Да он и в самом деле выглядел как настоящая подводная лодка. Народ уже отходил ко сну, поэтому Юрий показал ему первый, второй и седьмой отсеки. Изнутри пенал смотрелся аскетично, но не менее монументально. Все было массивным и тяжелым. Юрий оставил Вадима в первом отсеке, чтобы тот поужинал. «Я сейчас напою тебя горячим чаем», – пообещал он и отправился во второй отсек, где была розетка, кипятильник, бульбулятор конструкции Яцука. Заряд аккумуляторов экономили, но в этом случае можно было позволить сделать исключение для дорогого гостя. Юрий быстро нагрел кипяток и передал кружку Вадиму. Затем забрался в отсек сам. Гость разложил свой ужин на столе и что-то уплетал из баночки. Юрий решил, что это тушенка. «Откуда запасы?» – спросил он. «Сами делаем», – обыденно сообщил Вадим. «Как это? Из чего?» – удивился Привалов. Вадим усмехнулся, предугадывая реакцию. Ничего не сказав, он подвинул Юрию свою баночку. Привалов взял ее в руки и заглянул внутрь. Из-за сумрака он не понял, что в ней находится. Понюхал. «Хорошо пахнет. Жареным». Он поднес банку к лампочке и замер. Затем медленно обернулся и посмотрел на Вадима. На его лице читалась жуткая борьба противоречивых чувств, жалости и отвращения. После двух недель голода, и это было настоящим праздником, можно сказать, что эти черви спасли нас. На самом деле они вкусные и питательные. Привалов вернул банку Вадиму. Тот, как ни в чем не бывало, продолжил поедать опарыши ложкой. Юрий сел рядом. По его виду казалось, что он мается. «Хочешь попробовать?» Вадиму показалось, что он пытается себя преодолеть. Привалов вместо ответа раздул щеки, вскочил и пулей вылетел в открытый проем наружу. Его стошнило, едва он выбрался из отсека. Вадим пожал плечами. На что они рассчитывали? Плот укрепили рамой, собранной из всего подряд. Трубок, уголков, деталей оборудования. Федор сверлил отверстия насквозь в железе и покрышке и прихватывал их между собой болтом с широкой шайбой, поставленной изнутри покрышки, чтобы не вырвало. Раму скрепил уголками и тем настилом, что был на нем прежде. После этого плот стал как одно целое. Яцук походил по нему, попрыгал на углах и остался доволен работой. «Вадим, иди спать, а я еще тут поколдую», – предложил он гостю. «А что тут можно еще улучшить?» «Я хочу сетки поставить для груза. У нас же тут полно всего, жалко будет бросать. Один генератор чего стоит? Вы там топливом не богаты?» «Откуда? Те машины, что мы нашли в долине, просто куски смятого железа. Все, что могло из них вылиться, давно вылилось». «Жаль, но я все равно хотел бы перевести генератор. Да и вещей у нас много». «Ну, хорошо, мы точно не откажемся». Вадиму, как гостю, предоставили место в 12-м отсеке, где до этого спали дети Привалова. Ему непривычно было слышать, как в стены бьются волны и ощущать легкую качку. Волны бились так гипнотически мерно, что через минуту Вадим уснул. Его разбудили рано утром. Семья майора Стыдова уже приготовилась к отплытию. Так как место теперь позволяло, его заняли вещами Кузьминых и Приваловых, а заодно поставили еще одного гребца, рядового Довбыша. Тяжелый плод нуждался в больших усилиях, а на Марию Стыдову сильно рассчитывать не стоило. Плод оттолкнули от пенала, и он отправился на восток к берегам обетованным. Всего было сделано 5 рейсов на новом плоту, чтобы перевести людей, а потом и их припасы. Генератор, топливо и масло к нему, большое количество кабеля, лампочки, пустые корпуса из-под аппаратуры, небольшие электромоторы, трубы вентиляции. Не успели забрать только второй генератор, который Яцук хотел оставить на запчасти, да кое-что по мелочи. Неожиданно поднялся ветер, буйствовавший 2 дня. Волны были настолько высокими и мощными, что им была нипочем стоячая вода и водоросли. Каменные берега сотрясались под их ударами, гремело, как при артиллерийской канонаде. Контейнер не вмещал всех желающих. Дети находились в нем постоянно, а вот взрослые менялись, развлекая себя заготовкой дров. Ветер иногда наполнялся сухим и колючим снегом, и тогда казалось, что начинается зима. Но на третий день ветер неожиданно стих и сразу же потеплело. Немного подождав, отправились к пеналу. Его искали весь день и ночь, но так и не нашли. Кто-то предположил, что сел аккумулятор, но Яцук уверил, что лампочка может мигать на текущем заряде аккумулятора хоть целый год. Пришлось смириться с потерей пенала. В любом случае, никто не знал, каким способом его можно транспортировать к берегу. Известие о потере пенала вызвало скорбь среди тех, кому он спас жизнь. На перегонке с зимой новые обитатели плато Путорана отправились на юг, осваивать земли и приспосабливаться к изменившимся условиям жизни. Двойная горная гряда, названная штанами за схожесть с ними с высоты птичьего полета, предоставила им удобную пещеру на внешней южной стороне. До того, как ударили морозы, в пещере сделали печь и по трубам вентиляции вывели из нее дымоход, служащий одновременно и обогревом. Вход завалили дровами. Из подходящих бревен сбили нары в 3 уровня. Верхние, как правило, занимали дети. Чем выше, тем теплее был воздух. До того, как мороз окончательно сковал прикрытые грязью остатки былой цивилизации, удалось разжиться теплыми вещами, некоторым количеством продовольствия, техники и даже топлива. Яцук сделал ректификационную колонну и выпаривал на ней добытые из машин остатки топлива, частично смешанного с водой или маслом. Он выбирал фракцию, которая больше всего походила на солярку, и заправлял ею генератор. Дизельный двигатель чихал, трясся, но принимал новое топливо, наполняя пещеру электрическим светом. Дети заряжали телефоны и на какое-то время возвращались в прошлое, беззаботно играя на них. Первая же зима дала понять, что дров и еды много не бывает. К счастью, несмотря на опасения, что лето не будет совсем, зима закончилась, и уже в конце мая снег полностью сошел с темных склонов гор. Талая вода вымыла из долины еще больше грязи, обнажив массу необходимых для жизни вещей. Но самым главным было то, что в окружающем мире проклюнулась жизнь. Западный склон у подножия зазеленел травой. Некоторые деревца выпустили листья на обломанных ветках. В воздухе запахло весной и началом новой жизни. Даже тучи над головой стали светлее, а солнечный диск ярче. Дети почти не помнили голубого неба и были рады тому, что есть.